Глава 8. Он признавал наши успехи. Внешне мы похожи на старых его противников, галактов. Война с галактами, длившаяся бездну времени, подошла к завершению. Галакты блокированы на оставшихся у них планетах. Вся их надежда ныне на то, что их оставят в покое. Напрасная надежда. Он объявляет это твердо. Но люди оказались неожиданно иными. Они сумели рассеять в Плеядах флот разрушителей, а в Персее взорвали одну из планет. Ему, великому разрушителю, пришлось запретить своим кораблям выход на галактические дороги, захваченные людьми. Зато тем прочнее он укрепился в звездном скоплении. Здесь его мощь опирается на 6 первоклассных крепостных планет со сверхмощными механизмами для искривления внутреннего звездного пространства. Нет в мире силы, способной прорвать такую ограду. 3 наших корабля ее, однако, взорвали. Вам повезло. В момент вторжения вдруг ослабели защитные механизмы 3-й планеты. Больше этого не повторится. Если вы не хотели нашего вторжения, то почему же не выпустили нас обратно? Немедленно поинтересовался я. К переговорам это отношение не имеет, прогремел он. Важно, что вы захвачены нами, а не победили нас. Что мы захвачены, я отрицать не мог. Великий разрушитель повторил, что кое в чем мы превзошли разрушителей, зато многое у нас несовершенно, словно мы на заре цивилизации. Если обе наши звездные цивилизации объединятся, ничто не сможет им противостоять. Так уж ничто. Зловреды виноват. Разрушители владеют маленьким районом галактики. Звездные владения людей и того меньше. Не смело ли говорить о всеобщем владычестве? Ответ великого разрушителя был так неожидан, что я сразу не оценил его значительности. Понимаю твой намек. Могущество рамиров, естественно, несравнимо с вашим и нашим. Но рамиры давно покинули скопление Персея и заняты перестройкой ядра галактики. Им не до людей и разрушителей, тем более не интересуют их трусливые галакты. Я выслушал властителя так, словно знал о рамирах куда больше его. Зато дешифратор донес гул голосов и движений среди друзей при известии о неведомой нам звездной цивилизации. Оставим рамиров. У них хватает своих забот. Поговорим о принципах предлагаемого вами братства людей и разрушителей. Принцип элементарен. Объединить в один кулак наше разрозненное могущество. Слишком элементарно для принципа. То, что вы сказали, средство осуществления цели, а не цель. Я могу рассказать и о цели. Да, расскажите, пожалуйста. Ничего нового он не сообщил о своих целях. Те же подлые принципы угнетения слабого сильным, космическое варварство и разбой. Он предлагал не содружество, а совражество, ненависть ко всему, что будет не мы. Нужно было быть безмерно упоенным собой, чтобы высказывать людям такой проект. Но он не был проницателен, этот великий разрушитель с голосом водопада. Я в ответ прочитал наизусть Конституцию Межзвездного Союза. Верховный разрушитель разгневался. «Ты забыл, где находишься», — прогремел он. «Хорошо помню. Я нахожусь в стране жестоких врагов, полностью властных в моей жизни. И ты осмеливаешься предлагать мне освободить покоренные народы и завести отвратительную взаимную помощь? Без этого немыслимо созидательное существование. Хотите вы или нет, с вами или против вас, но эти принципы пробьют себе дорогу в общениях разумных звездожителей. Ему показалось, что он нащупал слабое мое место. Логика его была доктринерского склада, в ней отсутствовала широта мысли.